Звонари. Обещал дяденька приехать в субботу к вечеру, чтобы вместе потом разговляться. Да разлив удержал, и поспел он только к четвертому дню праздника. Приехал веселый. Дом Куропиевский встретил его радостно. Все 12 окон, что выходили на соборную площадь, сверкали на солнце свежевымытыми стеклами, звенели, отражая колокольный звон, и празднично сквозили на них синеподкрахмаленные занавески. Забрал свои кульки, вылез из тарантаса. Дернул за звонок. Еще и еще. Что-то долго не отпирали. Высунулась девка, какая-то точно одурелая. «Ась?» «Не Ась, а здравствуйте!» «Ась?» «Ваши-то дома!» «Ась?» «Дома, дома! Пройдите в зальце!» Дяденька расчесал бороду, вошел. Навстречу ему выплыла сестрица Анна Егоровна с нюточкой. У обеих уши завязаны, и из повязки вата торчит. «Здравствуй, голубчик! Чмок, чмок! Воистину! Ась! Чего долго не ехал? Что? Чего?» «Да что вы, распростудились тут все, что ли?» «Чего? Ты громче говори. Да пойдем на ту сторону, ко мне в спаленку, там все-таки легче». «А сам-то где?» – спрашивал дяденька. Но Анна Егоровна только щурилась, жмурилась и вела его по комнатам. Нюточка за ними. Пришли в спаленку. Анна Егоровна развязала платок, вынула из ушей вату и паклю. «Ох, ох, сам-то под периной, и две подушки сверху навалены. Иди, нюточка, растолкай папеньку». «И где вас тут угораздило простудиться-то?» «Ох, ох, и не простужены мы, а звон нас донял. Четверо суток с утра до вечера гудет. Везде на святой любителям звонить разрешается. Но эдакого, как в нашем городе, нигде нет. Сапожник Егоров и трубочист Гвоздев. Один гудит, другой очереди ждет. И как у них головы не треснут, жития от них нет, хоть из дому беги». Вышел хозяин. «Христос воскрес! Да вот, братец, беда какая! И куда денешься? Не в трактире же мне, семейному человеку, сидеть прикажешь. Оглохли, как есть оглохли. А ты бы с ними поговорил, со звонарями-то с этими, либо нажаловался бы куда?» «Да кому нажалуешься-то? Это их право. Я их, безобразников-то, уж два раза призывал. Раз по 2 гривенам дал, другой по полтиннику, чтобы передохнуть дали. Ну и что же? Ну и ничего. За 2 гривны полчасика действительно помолчали, а за полтинник так будто назло еще громче растрезвонились. Мы Глашку к ним посылали. Так они и велели сказать, что меньше, как за 8 гривен, и разговаривать не станут. Нам, говорят, не расчет. Мы, говорят, время упустим, а там опять жди целый год». Дяденька подумал, почесал в бороде, усмехнулся и говорит: «Неправильно вы за дело принялись, оттого у вас так и получается. Они народ коммерческий, смекалистый. Вы ведь что? Вы покупатели, тишину от них купить хотите. Вот они вам цену и нагоняют. Полтинник, 8 гривен. А там, глядишь, как насядут хорошенько, так и по Целковому отвалите. Неправильно вы дело поставили». «А как же быть-то? Не тишину от них покупать надо, а звон». «Да куда это, батюшка, помилосердствуй! И без того ничего вы не понимаете. Я вам за полтинник спокой куплю. Глашка, зови сюда звонарей». Через 10 минут звонари стояли в прихожей. С черным носом Гвоздев, с красным Егоров. Дяденька вышел к ним. «Здорово, ребята! Это вы так расчудесно трезвоните!» Оба носа, и черный, и красный, обиженно фыркнули. «Что же, что трезвоним?» «Мы в своих правах. Где не доведись, и везде разрешено, а у вас, друг, не смей. И нигде этого не видано». «Да что вы, братцы!» – удивился дяденька. «Я вас что-то не пойму, и я вас поблагодарить позвал, потому как по соседству звоном вашим пользуюсь». «Глашка, принеси водочки, звонарей наших любезных попотчевать». «Люблю я, братцы, смерть люблю, хороший благовест. Ну и звоните же вы, прямо как по нотам, заслушаешься. Я и нашим говорю, что это, мол, вас только сначала так укачало. А вы, говорю, вслушайтесь как следует, так еще спасибо скажете. А что ж бы вы думали, сегодня сестрица-то говорит. А и правда, приятно звонят». А Гаврила Петрович так приказал завтра с утра окна раскрыть. Мне, говорит, особливо утром приятно. Черные и красные носы засопели смущенно. «Пусть дадут рубь», — хрюкнул черный. «За рубь могу и совсем бросить». «Ежели порублю», — просипел красный. Дяденька удивился. «Да что вы, голубчики, за что обижаете?» «Я вон в прошлом году 5 целковых предлагал. Охотника искал у себя в Мамадыше, чтобы хорошо звонил. Не нашлось. Тренькали, да без всякого ладу. Я, братцы, вам каждому полагаю по 2 гривенному в день. Звоните. Только чтобы как следует. Как один, значит, отзвонил, так другой сразу за веревку. Я не жмот, а денег даром платить не люблю». Красный нос хлюпнул. Черный поскоблился коричневым ногтем. «Не маловато ли будет, ваша милость? Поищите, кто вам больше даст». «Обидно. А когда начинать-то?» «Сегодня и начинайте. За полдня получите по гривеннику». «Ишь, какой ловкий! Мы теперь уставшие. Все утро звонили. Хоть по 5 алтынному дай». «Я, братцы, тоже деньги-то не сам печатаю. Не хотите, не надо. Наши вам с кисточкой». Дяденька повернулся и вышел. Весь вечер была тишина. Куропеевы благодушествовали. Раскупорили уши, заказали пирог с налимом. Утром начался благовест. Но к 3 часам неожиданно прекратился. Звонари явились для переговоров. «Воля твоя, обижаешь ты нас! Над нами вон и ребята смеются. За 2 гривны работать для него весь день. Что ж, братцы, так договорились. Темного человека обойти легко. Попробовал бы сам, коли так просто. Всю головушку за день-то разломит. Рука немеет». «Сказано, 2 гривенный. Не хотите, не надо. Эдак обижать». Ушли. Тишина, благодать. Чего это и другие-то никто не звонит? Вечером под колокольней завопили голоса. Драка. Это звонари, сторожившие колокольню, вздули какого-то любителя, хотевшего позвонить. Никого не пускали. «Живоглотову душу радовать не дадим!» Дежурили 4 дня с утра до позднего вечера. Никого не пускали и сами не звонили. Когда дяденька уезжал во свояси, оба звонаря, и Егоров, и Гвоздев, подошли к крыльцу, подбоченившись. «Что, купил дешево? Повеселил душеньку?» «Что поделаешь, ребята?» — подмигивал дяденька провожавшим хозяевам. «Ничего не попишешь. Надо бы мне сразу согласиться, а я вон поскупился, а потом заупрямился. Ну, сам себя, значит, наказал. На будущий год приеду, тогда сговоримся. Не поминайте лихом».